Глава 9. Подъехав к болоту, подвода с раненым остановилась. «Ну что, гражданин Великобритании, кажись, мы прибыли», — сказал Тарас, подойдя к раненому и хищно оскалившись. «Хлопцы, выгружаем эту падаль с подводы и несем к самому бережку. Можно даже волочить за ноги. Ну что вы на меня смотрите? Помогайте мне». Недоуменно переглянувшись, милиционеры взяли раненого за руки и ноги и приподняли его. «Подождите!» — отозвался раненый. «А что такое?» — невинным тоном осведомился Тарас. «Неужели больно? Ну так это ненадолго». «Что вы хотите знать?» — спросил раненый. «Во как!» — с иронией произнес Тарас. «Хороший вопрос, правильный. Жизнь, как ни крути, а одна. Хлопцы, уложите его обратно в подводу, побеседуем. Но гляди, карасик, болото вот оно». «У меня пошла кровь», — сказал раненый. «Мне нужна перевязка». «Да и хрен с ней, с твоей кровью», — отмахнулся Тарас. «Вся не вытечет. У меня от вашего бандитского паскудства вся душа в крови, и то ничего». «Мартын, посмотри, что там у него», — сказал Марко, «а то вдруг потеряет сознание, а нам надо задать ему пару вопросов». Мартын молча подошел к раненому, расстегнул на нем одежду и принялся его осматривать. Затем также молча достал из внутреннего кармана пакет с бинтом, развернул его и принялся за перевязку. Раненый стонал. «Ох, как же ты любишь свою жизнь!» — не выдержал Тарас. «Чужие бы жизни бы так любил, как свою!» Марко глянул на Тараса и развел руками. Это означало, что темпераментному Тарасу нужно успокоиться. Психологическое воздействие на раненого больше не требовалось. Он был психологически сломлен. Настало время четких вопросов к нему. Тарас, понимающе кивнул и приложил палец к губам. «Молчу, дескать, свою часть работы я выполнил». «Как твое имя?» — спросил Марко у раненого, когда Мартын закончил перевязку. «Лех Ковальский», — ответил раненый. «Допустим, что не врешь», — сказал Марко. «Кличка?» «Грай». «Давно ты здесь?» «Почти неделю». «Как ты здесь оказался?» «Это был очень сложный маршрут. Через три границы». «Ладно, об этом потом. Зачем ты здесь? Я спрашиваю, для чего ты прибыл?» «Мне надо в госпиталь», — простонал Грай. «Я себя очень плохо чувствую». «Быстрее ответишь на вопросы, быстрее окажешься в госпитале», — жестко ответил Марко. «Только так и не иначе. Повторяю вопрос. Что тебе здесь понадобилось?» «Я прибыл с миссией. А точнее, с проверкой. У меня задание проинспектировать, как обстоят дела с антисоветским подпольем в здешних местах». «Для чего?» «Чтобы определить, какую помощь следует оказать подпольщикам. Кроме того, я должен передать подпольщикам некоторые инструкции, как им действовать дальше». «Понятно». Марко некоторое время помолчал, обдумывая сказанные Граем слова. «Кто тебе дал задание? Ну, кто тебя послал?» «Я действовал от имени английской разведки». «Понятно, что не от имени своей бабушки», — не удержался Тарас. «А вот ведь зараза, не живется им там спокойно». «Коль ты такая важная птаха, зачем тебе было ввязываться в ночной бой?» — спросил Марко. «Это было частью моего задания», — сказал раненый. «Я должен был убедиться своими глазами, насколько подпольщики боеспособны». «Ну и убедился?» — спросил на этот раз Тарас. «И что скажешь?» На этот раз со стороны Тараса это был не просто эмоциональный порыв, а вопрос по существу. «Убедился», — ответил Грай. «И как?» — спросил Тарас. «Вполне», — ответил Грай. «То есть ты хочешь сказать, что нам долго еще придется выкуривать их из болот?» — уточнил Тарас. Раненый на это не сказал ничего. «Это все?» — спросил Марко. «Да», — ответил Грай. «Он лжет», — проговорил Мартын. «Я наблюдал за ним во время его ответов. За мимикой, за жестикуляцией. Анализировал также, каким тоном он отвечает на наши вопросы. Он лжет. Думаю, кое-что он от нас утаил. Пытается утаить». «Вот, значит, как», — без всякого удивления произнес Тарас. «Да я и сам это чувствую», — согласился Марко. «А потому продолжим разговор». «А еще для чего ты прибыл сюда?» — спросил он у Грая. Чувствовалось, что Граю очень не хочется отвечать на этот вопрос. Но, с другой стороны, деваться ему было некуда. Он чувствовал себя скверно, у него болели раны, еще он знал, что такое СМЕРШ. О нем ему рассказывали, когда отправляли его на задание. Перед отправкой ему наговорили о СМЕРШе много чего ужасного. Одна расшифровка этой аббревиатуры чего стоила? «Смерть шпионам». А коль смерть, то значит убивают. Например, топят в болотах. «Еще мне нужно было встретиться с руководителем здешнего подполья», — наконец сказал Грай. «С Перемогой?» — спросил Марко. «Да». «И как? Встретился?» «Нет». «Почему? Не успел». «Допустим», — согласился Марко. «Кто такой Перемога?» «Не знаю». «Это как так не знаешь?» — недоверчиво хмыкнул Марко. «Собрался встречаться с человеком, а не знаешь, кто он такой?» «Перемога никогда ни с кем не встречается лично», — сказал Грай. «Я должен был встретиться с тем, кто знает Перемогу, и кое-что ему передать». «Это значит, с посредником?» — уточнил Марко. «Да, с посредником». «И что же именно ты должен был передать Перемоге?» «Инструкции. И еще золото». «Вот как, золото», — в раздумье произнес Марко. «А почему же не деньги?» «Деньги — вещь ненадежная», — ответил Грай, морщась от боли. «Сегодня они одни, завтра другие. А золото всегда в цене». «Золото ты привез с собой?» — спросил Марко. «Нет», — ответил Грай. «Я должен был вначале встретиться с Перемогой через посредника и определиться, нужно ли подполью помогать еще и золотом. Затем другие люди должны были доставить золото в условленное место, а подпольщики его забрать». «Допустим. Ладно. Ты говоришь, что с Перемогой не знаком. Но хоть что-нибудь ты о нем знаешь?» «Ничего». «Так уж и ничего», — не удержавшись, фыркнул Тарас. «Но хоть что-то ты должен о нем знать. Или твои хозяева». «Я не пес, чтобы у меня были хозяева», — запальчиво возразил раненый. «А кто же ты?» В голосе Тараса послышалось прямо-таки запредельное удивление. «Я свободный человек и идейный борец». Все с той же запальчивостью произнес Грай. «Видим мы, как и с кем ты борешься», — скривился Тарас. «С мирными хуторянами». Марко в который уже раз укоризненно взглянул на Тараса. Тарас тяжело вздохнул и покорно склонил голову. «Но все-таки тебе что-то говорили о Перемоге?» — спросил Марко у Грая. «Сказали только, что он не доверяет никому, оттого и не хочет ни с кем встречаться лично», — пояснил Грай. «Только через посредника». «Понятно», — кивнул Марко. «Ну, а посредника-то ты знаешь?» «Да, познакомился в отряде», — сказал Грай. «Его зовут Мельник». «Что ты о нем знаешь? Кто он? Откуда?» «Зачем мне что-то о нем знать? Через него я должен был пообщаться с Перемогой. Для этого совсем не обязательно знать, что он больше любит — картошку или сало». «Кстати, насчет картошки и сала». Вмешался в разговор Тарас. «Что, хватает у разбойничков того и другого? Не голодают?» «Вполне хватает», — ответил Грай. «Народ им помогает». «Знаем, как народ вам помогает», — опять пустился в идеологические дискуссии Тарас. «Последний отнимаете у народа». «Да хватит тебе», — не выдержал Марко и даже замахал руками на Тараса. «Нашел с кем говорить о правде. Это все равно, что отучать собаку брехать. Все, поехали в село». Пока добирались до села, неугомонный Тарас отозвал в сторону всех трех милиционеров и сказал им. «Тут такие дела, братишки. Сегодня вы много чего видели и еще больше слышали. Так вот, хочу вас предупредить. Обо всем молчок. Кто бы вас ни спрашивал. А если по селу и хуторам пойдет слух о том, кто наш пленный и что он нам наговорил, то это будет означать, что сбрехал кто-то из вас. Ну а кто именно сбрехал, того нам выявить как дважды два». И кого мы выявим, с тем поступим, как с врагом. Всем понятны мои слова? А ты нас не пугай. Возмутились все три милиционера. Ты гляди, сам чего-нибудь не сбреши. А то ты, мы видим, очень даже разговорчивый. А нас предупреждать не надо, мы сами понимаем. Вот такие слова мне по душе, — широко улыбнулся Тарас. Так что не серчайте на меня, братишки. Просто я должен был сказать такие слова, вот я их и сказал. «Ситуация у нас, сами видите, какая». «Видим, не хуже твоего», — ответили милиционеры. «Ну, тогда и вовсе говорить больше не о чем», — примирительно произнес Тарас. «Тогда все в порядке», —